Нютка Ковалева. Утро ничем не порадовало. Будильник звенел настырно. Примерно как Скали, которая по утрам стаскивает с меня одеяло, когда ей охота на улицу. Сделав усилие, я вынырнул из мрачного тягучего сна, одновременно пытаясь понять, где я и что тут делаю. Я поставил на зарядку свой вечно разряженный мобильный, взял трубку домашнего и набрал номер нашего морга. Ответила Оксана Леонидовна. В штате у нас было 2 судмедэксперта, но молоденькая Оксана к 30 годам успела не только отучиться, но и обзавестись 3 детьми. Так что в морге она была редким гостем, а тут как раз очень удачно оказалась на работе. Изменив голос, я позвал к телефону Виталика. Вениамин меня узнал бы, а Оксана просто что-то буркнула и стала громко звать моего сменщика. «Да», — раздалось в трубке меньше, чем через минуту. Виталик отвечал настороженно, потому что обычно ему на городской телефон никто не звонил. «Это я, Ваня. Жаба на месте?» «Ну...» — буркнул Виталик. «Так, понял. Не говори, что это я. Скажи, из дома звонили». «Ну...» «К нам случайно не привозили вчера неопознанное тело девушки. Молодая, на вид лет 17». «Опять?» — возмутился Виталик и чуть тише добавил. «После твоего интереса к трупу, жаба вчера вообще взбесилась. Сказала, чтобы санитары не лезли ни в свою работу. Вспомнила про трудовые инструкции. Теперь ни дыхнуть, ни... сам знаешь что. Хватит меня втягивать в свои истории. Тебе потом почет и грамота, а мне отпуск не подпишут». «Просто скажи, да или нет?» «Нет, баб вообще не было. Один мужик помоложе и старик, на бомжа похож. Все, у меня смена закончилась, домой пора». Я поблагодарил Виталика и с облегчением отключился. Быстро выпил кофе с булкой и стал собираться к суслику. Когда подходил к Вовкиному подъезду, издалека заметил Лену. Вовка был там же, сидел на скамейке с потерянным видом. Заметив меня, он печально выдохнул, и я понял, что новостей нет. Ни плохих, ни хороших. Единственное, что было известно наверняка, девушка все-таки села в автобус. Водитель вроде бы узнал ее по фото, хотя точно сказать, доехала ли она до конечной остановки, не смог. Автобус был под завязку, кто-то даже стоял, а молодежи ехало много. Бойков и его коллеги продолжали разыскивать возможных свидетелей, а родные сходили с ума от неизвестности. «Чего ты не позвонил?» — укорила меня Лена. «Я бы сразу приехала». «А ты что, следователь? Чем ты можешь помочь?» «Хотя бы поддержать». «Ну, извини», — развел я руками. «Мы тут как-то привыкли без тебя обходиться». «Не ссорьтесь, а?» — взмолился Вовка. «И так на душе тошно». «Ладно, извините. Я на взводе. Вчера узнал, что погибла одна моя знакомая». «Что за знакомая?» — насторожился Вовка. «В клубе пересекались, неважно. Короче, девчонка явно во что-то вляпалась. А потом ее нашли мертвой на стройке. Даже по новостям передавали». «Чего не рассказал вчера?» «Да не до того было. У вас и так проблема». «И ее к вам привезли?» — задала вопрос Лена. «Ну, погибшую». Лена глядела на меня, а Вовка за ее спиной успел сделать знак губами, как бы уточняя, успел ли я поговорить с трупом. «Да, был в морге, но...» «Короче, никакой конкретики. Только тут вот еще что. Она мне в карман рюкзака какой-то диск засунула. Хотела отдать его следователю, а тот взъелся на меня. Говорит, несчастный случай, а диск вообще не ясно чей и зачем он им». «А с чего ты решил, что она не могла сама свалиться? И вообще, ты смотрел, что там на диске?» — спросила Лена. «Слушай, было не до того. У меня дисковод на DVD-проигрывателе сломался, а дойти куда-то пока не получилось». «Пошли ко мне», — предложила вдруг Лена. «У меня ноутбук в гостинице». «У тебя есть ноутбук, и ты живешь в гостинице?» — удивился я двум вещам сразу. «Ну ты же к себе не позвал», — пошутила она, а я почему-то покраснел. «Не думаю, что твой Стасик оценит такое гостеприимство. Мне и так в прошлый раз еле удалось убедить его, что я не претендую на его девушку». «А ты что, не претендовал?» — изумился простодушный Вовка. «Так, все, давайте уже ближе к делу», — сказала Лена. «Да, у меня есть ноутбук. Стас подарил перед отъездом, чтобы я могла работать здесь над своей статьей». «Они же дорогущие, капец», — вздохнул Вовка, давно мечтавший о ноутбуке. А Лена пожала плечами. «Сейчас не об этом. Чем я могу помочь? Я прояснил ситуацию. Женю ищут, а Ане Ковалевой уже ничем не поможешь. Хотя очень хотел бы. Как ты сказал? Глаза у Лены вдруг расширились, зрачки вытянулись. Ане Ковалевой, терпеливо повторил я по буквам. Нютке? Какой Нютке? А, ну не знаю, как ее сокращенно называли. Я с ней не так был близко знаком. «Она рыжая, высокая?» — взволнованно уточнила Лена. А я кивнул. «Ну да, симпатичная. Где-то на год меня младше. А ты что?» Лена растерянно потрогала рукой воздух за спиной, пытаясь нащупать лавочку. И села, потерянно глядя перед собой. «Господи, ты что, не помнишь? Ну, мое расследование о лесных братьях. Нютка — единственная выжившая девочка. Мы с ней начали общаться через время после тех событий. Если бы не она, я никогда бы не докопалась до правды о смерти родителей и всех тех отравленных Волковым людей». «Подожди». «Так это она?» — обалдело переспросил я. «Ты как с луны свалился. В газетах же полно ее фотографий, хотя там она еще маленькая была. А теперь...» «Да не то чтобы я читал сильно подробно. И так все знал. Там потом все взялись твои материалы перепечатывать. Одно и то же. Конечно, я Аню не признал. Там и фотки такого качества. А сейчас она уже взрослая, накрашенная. Общались в клубе в полумраке». Лена потерла лицо ладонями. «Господи, так Нютка погибла. А я как раз собиралась с ней созвониться. Она писала, что тоже будет здесь, что поступила». Суслик, заметив, что Лена тяжело дышит, принес ей воды. Отпив и немного успокоившись, она связно объяснилась. Оказывается, во время нашего первого весеннего расследования у Лены не вышло встретиться с Аней. Та как раз уезжала домой, к тетке, которая ее растила. «То есть мы с ней общались еще зимой. Она как раз тут, в Ярославле, жила. Какая-то работа у нее была в торговом центре. Она говорила, что в прошлом году не поступила. Потом, когда началась вся та заваруха, я ее предупредила, чтобы пока она посидела у тетки, не ехала сюда. Я боялась, что ей могут навредить. Она тогда и сама что-то о проблемах на работе говорила. Так что как раз взяла отпуск и отсиживалась дома. А когда все закончилось, мы договорились увидеться. Но в Москву она не приехала, вступительные как раз были. Тогда мы и решили, что я скоро все равно приеду сюда на выставку. Собирались вместе сходить на кладбище к родителям. А теперь... теперь она мертва». Тут я вспомнил, как в клубе мы с Аней заговорили о том, что обо мне писали в газетах, да и ребята наболтали, что я знаменитость. «Погоди, но я же при ней рассказывал о нашем расследовании. Она точно поняла, что это дело о лесных братьях. Почему она ничего не сказала о себе? Вы были едва знакомы. Думаю, она не захотела признаваться. Не все жаждут популярности», — с досадой добавила Лена. «Я вот, например, тоже никому не рассказывал о своем прошлом. Кому приятно признаваться, что он ребенок сектантов? Это теперь мы знаем, что тогда случилось. Ты хоть понимаешь, каково это? Жить, не зная, почему погибли твои родители?» Я промолчал, хотя сам много лет жил с таким же чувством. Не знал, не верил в официальную версию аварии. Мне казалось, что я что-то упускаю, мне что-то недоговаривают. «Блин, как я сразу не поняла!» — воскликнула Лена, вырывая меня из омута мыслей и сомнений. «Кажется, я знаю, почему она оставила диск у тебя». «Почему?» — спросил за меня Вовка. «Потому что узнала, кто ты. Я же рассказывала о тебе. Как ты помогал и вообще». Аня решила, что тебе можно доверять. Тем более она знала, что я скоро приеду. Наверное, думала, что сможет обратиться за помощью ко мне. Подумав, я кивнул. Скорее всего, так и было. Думаю, диск она засунула мне в рюкзак в такси. Она нервничала, хоть и не подавала виду. Значит, на этом диске что-то есть. Подсказка какая-то. Разберемся. Господи, у нее же тетка в Рыбинске. Она хоть знает, что случилось. Спохватилась Лена. Виталик, ну, мой сменщик из морга, вроде бы говорил, что с родными связались. При ней были найдены документы. Так что с опознанием проблем не возникло. На протяжении нашего разговора Вовка преимущественно помалкивал, только удивленно моргал. Наверное, он был не в том состоянии, чтобы обсуждать с нами гибель Ани, потому что ему сразу лезли в голову ужасные вещи про сестру. Заметив мой сочувственный взгляд, сам признался, что ночью почти не спал, поэтому было решено отправить его отдохнуть. А я пока смотаюсь на вокзал, порыскаю среди местной публики. Лопата говорит, там есть привокзальные бомжи, они все про всех знают. Милиции, конечно, ничего не расскажут, а я попытаю удачи. «Пойду с тобой», — вызвалась Лена, но мне, несмотря на острое желание оказаться с ней рядом, пришлось проявить благоразумие. «Бомжей разговорить непросто. Лучше я скажу, что ищу свою девчонку, чтобы не вызывать у них подозрений. Если мы будем вдвоем, они могут насторожиться. Если хочешь, позвони Аниной тетке, может, следователь ей что-то рассказывал. Узнай, когда похороны, нужна ли какая-то помощь. Я после вокзала сразу к тебе с диском подъеду». Лена неохотно кивнула, признавая мою правоту, погладила Вовку по плечу и пошла в сторону остановки. «Как я буду дрыхнуть, пока ты будешь мою сеструху искать?» — расстроенно сказал друг. Я потрепал его по плечу. «Ты нужен матери. Скоро родители Жени приедут. Нужно будет спокойно им все рассказать и скоординировать их действия. Без тебя никак. Только сбегай за какой-нибудь фоткой Жени».